и на своей сусите, а иногда и пешком, в своих вечных сандалиях, стал мотаться по рабочим комитетам и отделениям партии на севере страны. По субботам Реувен, Эммануэла и Афер часто ездили в гости к Эмилию Юдит. Вечером они всей компанией выходили во двор, садились у бассейна, пили виски и разговаривали. Пойми, Реувен, сказал ему как-то раз Эмиль во время одной из таких посиделок. Но не создан ты для политики, и все тут. Политик, он не может быть ни честным, ни порядочным, ни уж тем более наивным. Он должен быть либо хищной акулой, либо продажной шлюхой, либо же полизом. А ты у нас ни то, ни другое, ни третье. Я считаю, что, занимаясь политикой, ты абсолютно ничего не добьешься. Возможно, ты и прав, — ответил Реувен. Может быть, премьер-министром я действительно не стану. Но уж, по крайней мере, на посту министра труда я буду точно не хуже других, а то и лучше. «Да пойми же ты», — сказал Эмиль, улыбнувшись. «Чтобы ездить в правительственном Вольво, нужно хотя бы иметь ключи от Вольво, а у тебя есть только ключи от Суситы». «Ничего», — тихо ответил Реувен. «Министр труда может вполне ездить и на Сусите». «А вот тут-то ты, мой друг, как раз и ошибаешься», — сказал Эмиль и громко захохотал. Юдит посмотрела на мужа с любовью и сказала с сильным французским акцентом. «Я вижу, Эммануэла, ты вышла замуж за идеалиста. Сейчас таких уже днем с огнем не сыщешь». На что Эммануэла сморщилась, словно виски, которые она пила, кислила, и процедила. «Да какой он, к черту, идеалист! Просто вообразила себе не знаю что, вот и все». Как-то раз за разговором Эмиль мимоходом упомянул имя одного из лидеров студенческих волнений во Франции, Даниэля Коэна Бенедита, получившего прозвище «Красный Дани». Реувен читал о нем в газетах, и тот его очень интересовал. Бенедит всегда носил черную рубашку гольф, и в его зеленых глазах сверкали молнии. «А по-моему, — заметила Юдит, — все эти студенты, вообразившие себя марксистами, через несколько лет станут самыми обыкновенными буржуа». Завязался спор о том, увенчались ли студенческие волнения в Париже победой или поражением. «Я считаю, — сказал Реувен, улыбнувшись, — что этот бандит Бенедит все-таки сумел добиться улучшения условий жизни студентов и рабочих. А по-моему, — заявила Юдит, — истинный смысл революции состоит вовсе не в конкретных результатах, к которым она приводит, а скорее в самом факте ее осуществления. С помощью революции общество как бы сигнализирует самому себе, что оно не утратило еще окончательно своих идеалов и надежд». Тут Эммануэла неожиданно вскочила и убежала в дом. Юдит бросилась вслед за ней, и они долго сидели, закрывшись в спальне. Только через час или два Юдит наконец вышла на веранду и позвала Эмиля и Реувена ужинать. Когда мужчины вошли в дом, стол был уже накрыт. Возле него сидела Эммануэла и пила вино. Нос у нее был красным от слез. Афер подбежал к ней, обнял ее колени и спросил: «Мама, почему ты плакала?» Но в ответ она только шмыгнула носом и зарылась лицом в его волосы. Реувен сел напротив нее, но ни о чем спрашивать не стал. В последнее время такие вспышки бывали у жены часто, и ему не хотелось усугублять ситуацию. Может быть, именно в тот день, — думал он теперь, — она впервые призналась, Юдит, что разлюбила меня. Может быть, именно тогда между нами и возникла первая трещина, которая со временем превратилась в непреодолимую пропасть. Это было в мае 68-го. С тех пор прошло 30 лет, ровно 30 лет. Когда 2 месяца назад Реувен был в гостях у Афера, и они беседовали, сидя на балконе, сын сообщил ему, что Коэн Бенедит, оказывается, не только все еще жив, но и ведет на одном из немецких каналов литературную передачу. «И знаешь, — сказал Афер, — хотя он, конечно, немного постарел, но в сущности почти не изменился. разве что волосы чуть-чуть придели,